Вот так, незримый в ночи, крадущийся из тени в тень, он выслеживал свою добычу. Сейчас у него была отличная путеводная нить, запах. Запах человека, в которого вселился чужой дух, очень силен. По нему так же легко идти, как и по кровавому следу раненого оленя. Это запах озона и нервного пота. Запах мокрой молнии. Джикс легко улавливал его среди множества других ароматов, насыщающих воздух большого города. Здесь, в многолюдном центре, трудно было оставаться невидимым, но для Джикса трудности составляли самый вкус жизни. К тому же, поскольку горожанам и в голову не приходило высматривать прячущуюся в густых тенях пантеру, он без особых сложностей пробирался по улицам незамеченным. Запах вел его в район, где и после наступления темноты жизнь била ключом. Здесь, на главном проспекте города, теснились всевозможные кафе и клубы. Джикс окинул улицу взглядом, выискивая плохо освещенные проулки и подворотни, в которых он мог бы затаиться. А затем, мягко переступая лапами, пошел туда, куда звал его запах. Но тут произошло нечто неожиданное. Нечто ужасное. Джикс почувствовал удар еще до того, как услышал. Он сначала унюхал его и лишь потом увидел разлетающиеся осколки стекла. Кадиллак, в котором сидели скинджекеры, въехал прямо в стеклянную стену одного из ресторанов. Забыв про осторожность, Джикс кинулся к месту происшествия. Стены у ресторана больше не было. Кругом царила паника. Метались живые, стонали раненые. Мертвые молчали. Хотя связь Джикса с миром живых не была такой уж тесной, при этом зрелище на него нахлынула волна боли и скорби. Он инстинктивно понял, что происшествие вовсе не было случайным. Аварию подстроили намеренно. Эти скинджекеры с Востока оказались ангелами смерти. Они проникали в живую плоть и выскальзывали из нее, когда и как им хотелось, оставляя после себя хаос и разрушение. Джикс смотрел на эту картину, словно завороженный. Сердце его, такое ровное и спокойное во время преследования, теперь охваченное ужасом, стучало в бешеном ритме. Он спрыгнул на капот Кадиллака и вгляделся внутрь машины сквозь паутину трещин в ветровом стекле. Воздушные подушки и ремни безопасности спасли жизнь пассажирам и водителю, которые теперь пребывали в таких же панике и ошеломлении, что и все остальные, из чего следовало, что скинджекеры покинули своих хозяев. Они разбили автомобиль, после чего испарились. И где же они теперь? Джикс больше не ощущал их запаха, а это значило, что они не сидят в чужих телах. Вернулись в Междумир и, возможно, стоят теперь рядом с ним. Пока юноша находился в теле пантеры, видеть он их не мог. «О, боже! Это что, тигр, что ли?» — закричал кто-то. Джикс обернулся и угрожающе зарычал, оскорбленный тем, что его приняли за какого-то дальнего бедного родственника. Он счистился с пантеры, переместившись из мира плоти обратно в Междумир. Момент перехода всегда сопровождался некоторой дезориентацией. Живой мир затуманился, потерял фокус, стал выглядеть не совсем реальным. В Междумире только те вещи казались прочными и незыблемыми, которых больше не существовало. Прямо перед собой он сразу же увидел 4 открытых портала. Он совершенно точно знал, что это такое, хотя видел подобный портал только единожды. Но проход в жизнь после жизни не из тех вещей, которые легко забываются. Этот туннель видит каждая душа в момент смерти. Большинство из них не задерживается в Междумире. Для них он — что-то вроде подкидного мостика для гимнаста. Они отталкиваются от него и летят по туннелю навстречу... Словом, навстречу тому, что ожидает каждого. Но по временам случается сбой. Перед порталами стояли жертвы аварии, судя по внешности, подростки, ученики старшей школы. Им не повезло оказаться в неподходящем месте в неподходящее время. Все они были убиты, когда Кадиллак врезался в ресторан. Для детей наступил краткий момент перехода, и, несмотря на шок и дезориентацию, их души, похоже, были готовы двигаться дальше. Они протянули руки навстречу свету, такому далекому и, однако, такому близкому, что его, казалось, можно потрогать. Этот миг носил столь личный, даже интимный характер, что Джикс устыдился. Однако он был не в силах отвести глаз. И вот Тогда случилось невероятное. Сзади, на готовые отлететь души, накинулись четыре фигуры. Скинджекеры. Каждый из них схватил душу и крепко держал, упираясь ногами, отклоняясь в обратную от света сторону. Они напрягали всю свою волю, чтобы не пустить жертву в туннель. Трое из них справились, но у четвертого, тощего и суетливого, похожего на грызуна, не получилось. Он упустил свою пленницу душу и ругался, на чем свет стоит. Но вот туннели исчезли, а три души, благодаря усилиям скинджекеров, остались в Междумирье и погрузились в глубокий сон. Теперь им предстояло спать 9 месяцев, прежде чем проснуться полноправными гражданами Междумира. «Вы убили их!» Джикс сообразил, что сказал это вслух, только тогда, когда увидел, как вся четверка повернулась к нему. «Ты еще что за дьявол?» — спросила девица с всклокоченными волосами. Другой скинджекер, тот, которого называли Милсом, закрыл ей рот рукой.